Наследник семьи Пак 4. Глава 1. Незнакомцы повели меня через всю территорию. Пусть она была и небольшой, однако пришлось обходить почти все склады, что находились здесь. Я успел разглядеть несколько и даже заглянул в широкие окна. Как и в прошлый раз, все склады были напичканы ящиками. Судя по знаку, что там стоял, видимо, они хранили в себе ту же самую аппаратуру, как предсказуемо. Через несколько минут мы дошли до последнего трехэтажного здания. На первом этаже снова было складское помещение, а вот, поднявшись на последний этаж, мы оказались в широком, просторном коридоре. Чем-то мне это напоминало гостиницу с номерами, ну или коридор этажа, где сидел Бэк Хён. Когда мы подошли к одной из двери, и она медленно открылась, меня прямо затолкали внутрь. Едва удержавшись на ногах, я злобно покосился в сторону незнакомцев, что притащили меня сюда. Это был широкий кабинет, с мягкими диванами и профессиональной аппаратурой вдоль стен. В конце кабинета стоял стол, а спиной ко мне сидел человек. Со спины можно было сказать, что это мужчина средних лет. Однако кто это был именно, я понять не мог. Точнее, не признал его. «Ну зачем вы так с нашим дорогим гостем?» — с ухмылкой проговорил он, не повернувшись даже в нашу сторону. «Разве я не учил, что нужно быть помягче?» «Просим прощения, господин Хьюн», — поклонились все пятеро здоровяков. «Выйдите все», — уже более грубо приказал он. «Мне нужно поговорить с господином Джи Хёном наедине». Они снова поклонились и вышли за дверь. Когда я, наконец-то, остался с неким господином Хьюном наедине, он соизволил повернуться ко мне лицом. Я точно его где-то видел, однако где именно никак не мог вспомнить. Да и знакомы мы точно не были, но эти черты лица, ухмылка. Чем-то он напоминал мне сын Мина. Неужели он? «Присаживайтесь», — любезно указал Хьюн на диван. Я молча прошел к нему и опустился рядом с кофейным столиком. «Прошу прощения», — поднявшись с места и подойдя к одну из шкафов, продолжил мужчина, — «за то, что встретили вас не так гостеприимно, как полагалось». «Как полагалось», — удивился я. «Значит, вы меня ждали?» «В какой-то степени», — со спокойной улыбкой ответил он. Достав из серванта два бокала и бутылку дорого виски, Хьюн подошел к противоположному дивану. Поставив стаканы, тут же разлил янтарную жидкость и один из бокалов протянул мне. Не думаю, что он решил меня отравить. Да и, к ядам у меня уже своеобразный иммунитет. Поэтому я принял его. «Рад, наконец-то, лично с вами познакомиться», — откинулся на спинку дивана Хьюн. «А не только по рассказам моего племянника». «Племянника?» — все еще не понимал я, кто он вообще такой. «Ах, точно», — усмехнулся он. «Я забыл представиться. Меня зовут Хьюн, Ше Хьюн. Как ты уже понял, мой племянник, сын Мин, Ше Хьюн». «Ах, вот оно что. Значит, за похищением блогеров стояли вовсе не Руби». «Понятно. Или это просто одна из ваших компаний, а слухи были правдивы?» «Ты, правда, любишь говорить о делах». Сразу перешел к главному. «Ну что же, так даже лучше. Да, похищение блогеров – это наша инициатива, а, точнее, моя. А вот, к Руби мы не имеем никакого отношения. Хотите сказать, что это все совпадение?» «Что-то сильно сомневаюсь. А вот это, правильно», — снова усмехнулся он и направил на меня указательный палец. «Молодец, если веришь в то, что совпадений не существует». «Их, правда, нет. С Руби не было никакого совпадения. Просто они стали переходить дорогу нашей компании, вот и все. Решили избавиться от конкурентов, очернив их. Умно, еще бы. К тому же у нас есть неплохие связи, поэтому несложно было все подстроить. И зачем же вам похищать блогеров? Просто сместить конкурента? Разве не нашлось более легальных способов?» «Нет», — спокойно ответил он. «Все дело в деньгах. Ну, во всяком случае, было поначалу. Деньгах, вы говорите о донатах, и все же, ты, правда, умный мальчишка. Мне такие нравятся. Но да, все дело именно в них. Обычный бизнес, ничего особенного. И почему не решили пойти легальным путем? Ты ведь сам знаешь про проценты, налоги. Стоит ли объяснять, что проворачивать что-то не через юридическое лицо? Ладно, а Руби здесь при чем? Просто после всеобщей арены они решили наступать нам на пятки, пока мы снова не встали на ноги. Поэтому нужно было привлечь к ним внимание, чтобы немного отогнать от себя. К тому же они вовремя появились. Так что, в чем-то сами были виноваты». «Тогда, зачем вам я, если у вас все так хорошо?» — напрямую спросил я. «У вас есть связи в правоохранительных органах, что вас защищают? Деньги, на то, чтобы нанять магов? Ну и липовые истории о Руби, которые еще немного и станут для них бомбой, которая просто уничтожит агентство. Ведь легче поверить Ше-групп, которая столько лет является лидером на рынке медиа, чем совсем незнакомой компании. Меня тоже можно оклеветать, почему бы и нет, только выиграйте. Что-то вроде, зазнавшийся после победы маг распускает слухи о компании, или нечто подобное. Так, зачем, все это рассказывать мне так спокойно и о чем точно, вы хотели поговорить. Изначально я думал избавиться от тебя, если уж совсем честно, сделал он глоток, но потом передумал. Это когда у вас не удалось покушение на моего отца, вау, вау, поднял он раскрытые ладони вверх. Я, конечно, прибегаю к крайним мерам, но в случае с твоим отцом, я ни при чем. Странно, ведь ваша нелегальная территория обосновалась на острове Чеджуда, где сейчас гуляет смертельный для магов вирус. Тогда кто еще из недоброжелателей мог привести его специально и заразить им моего отца? Пусть, по моим словам, все и складывалось гладко, но судя по вытянутому лицу Хьюна, мужчина, правда, не имел с этим ничего общего. Если честно, удивленно приподнял он бровь. Я только сейчас узнал от тебя, что твой отец был заражен вирусом дефицита маны. Так, значит, кто-то, правда, пытался его убить этим вирусом. Он обхватил двумя пальцами подбородок. Странно, что именно? Этот вирус не изучен до конца. Никто толком не знает, как именно от него избавиться. А уж как его перевозить, вообще, другой вопрос. Однако это даже лучше. Что лучше? Я могу помочь тебе разыскать того, кто это сделал, предложил он. Ну а, ты поможешь мне. После того, как я понял, насколько ты силен, да и как быстро вычислил прошлую нашу базу, мне захотелось не воевать с тобой, а, наоборот, сделать из тебя ценного союзника. Из чего вы взяли, что я соглашусь? Ну, я могу дать тебе выгодные условия и пообещать, что найду причастного к делу о покушении на твоего отца. Разве тебе не хочется узнать, кто это был? Думаете, я не смогу этого сделать сам? Мальчик, ухмыльнулся он и наклонился в мою сторону, заглядывая в глаза. Пусть ты и сильный, даже уже успел прославиться, но в этом мире связи играет очень большую роль, а у меня их полно. И почему вы думаете, что у меня их нет? Ты о семье Анны Юн, которые поддержали тебя. Да, похвально, что ты заручился поддержкой таких семей. Однако мои связи гораздо обширнее. Ну, учитывая, что он не понимал масштабов, которые охватывали связи Бэкхёна, и не знал о моем сотрудничестве с семьей Хон, то неудивительно, что так спокойно рассуждал на эту тему. Конечно, выдавать эту информацию я не стал, просто молча усмехнулся. Ну и что мне дадут ваши связи? Продолжил интересоваться я. Все, статус, повышение ранга, ну и место в обществе. Если согласишься стать моим партнером, то у тебя будет все. Хотели сказать, марионеткой, поправил его. Я предпочитаю называть это партнерством. И дергать тебя за ниточки никто не будет. Иногда буду давать тебе поручения, но ты можешь не брать их. Некоторые. Интересный у него подход. Пытается построить доверительные отношения. Хитро. А если я откажусь? Спокойно уточнил я. Не хотелось бы такого расклада, ехидно ухмыльнулся он, переплетя пальцы рук вместе. Думаю, тебе не очень понравятся последствия. Правда? И что же будет? Я поднялся на ноги с бокалом виски и медленно подошел к окну. Натравите на меня СМБ, полицию, пошлете наемных убийц или вообще уголовников. Может, расскажете, что это я причастен к похищению блогеров. Считай, все вместе, пустил он смешок и снова откинулся на спинку дивана, раскинув руки и продолжая наблюдать за мной. Что же, отлично, не отрывая взгляда от окна, где я наблюдал за подъезжающими к территории машинами СМБ из Сеула и захват людей Хьюна командой Хэвона, спокойно сделал глоток виски. Из-за того, что звуки борьбы не долетали до кабинета, Хьюн не знал, что сейчас творится на его территории. Да и камеры, которые были открыты на мониторе, я загородил собой. Быстро они проскочило в моей голове. Тогда я повернулся лицом к представителю семьи Ше и ухмыльнулся. «Можете начинать прямо сейчас». Сразу после этой фразы послышался визг сирены на весь кабинет. Наконец-то автоматическая сигнализация Хьюна на незаконное проникновение сработала. Мужчина подскочил с места от неожиданности. На лице была растерянность и паника. В глазах я увидел страх. Он с ужасом посмотрел на меня. «Что ты сделал? Что происходит?» В панике воскликнул он. «Скажем так, не у вас, у одного, есть отличные связи. К Копали вы под меня, видимо, не так хорошо. Он стиснул зубы от злости. Вот же мелкий ублюдок, рыкнул он в мою сторону. Ну а дальше все по традиционной схеме. Как загнанный в угол кролик, который не понимал, что именно происходит, Хьюн попытался сбежать через тайную комнату в стене. Однако не успел он ее открыть, как я тут же применил магию пламени. Из прошлого опыта, который появился после фестиваля, я смог создать огонь в виде хлыста. Обвившись вокруг мужчины, он полностью сковал его движение. Тот даже маной покрыть тело не успел. «А-а!» – заорал он от боли, что жгла его по всему телу. «Отпусти, отпусти, я не уйду, только отмени магию». Верить, конечно, я ему не стал. Да и огонь, пусть и обжег его, причинив боль, но сильно не навредил. Я и сам понимал, что он нужен СМБ живым, поэтому контролировал свою магию. Катаясь по полу, Хьюн продолжал кричать и проклинать меня, пока до кабинета, наконец-то, не добрались Хэ Вон и его напарники. Как только мужчина перешагнул порог с тремя магами, я указал пальцем в сторону кричащего от боли Ше. «Вам нужен он?» – спокойно произнес я. Пришедшие сотрудники удивленно посмотрели сначала на него, а потом на меня. Видимо, они не ожидали увидеть картину, где глава всей преступной организации будет лежать связанный на полу огненной плетью, ну а тот, кого, по идее, похитили, распивать виски у монитора. Однако быстро придя в себя, когда я все же развеял свою магию, Хэ Вон дал команду своим ребятам взять Хьюна. Я же продолжал спокойно наблюдать за всем зрелищем со стороны. Ну и что это было? Подойдя ко мне, удивленно спросил Хэ Вон. Кажется, шотландский, посмотрел я на бокал, 30-летней выдержки, дорогой, видимо. Хотите, я не об этом, выдохнул он. Что тут вообще происходит? Долгая история, которую вам в красках опишет тот, кого вы только что забрали, указал я в сторону Хьюна. При этом мужчина не сдавался. Он продолжал выкрикивать что-то в мой адрес, кричал про связи, про то, что он еще нам покажет. И адресация его слов была явно не только мне. Когда я увидел твое сообщение, то подумал, что это шутка, признался Хэ Вон. Откуда ты узнал об этом месте? Из чего вообще взял, что именно они причастны к похищению тех ребят, что пропали? Я не успел ответить на его вопрос, как внезапно пришел один из его помощников. Господин Чон, обратился он к Хэ Вону, мы нашли молодых ребят в одном из складских помещений, на каждом из них было надето это. Он протянул ему антимагические наручники. Лицо Чона вытянулось. Он посмотрел сначала на них, потом на меня. «Только не говори, что ты и про это знал», — показал он мне. «Знал», — пожал я спокойно плечами. «Ты сам выискал это место, или тебя сюда привели?» «Именно сюда», — указал на кабинет, — «привели». «А территорию нашел сам по следам одного из пропавших. Почему сразу не сообщил?» «Почему же?» «Сообщил. Вам же пришло сообщение. Почему ты не сообщил в другое отделение СМБ, а лучше полиции?» Уточнил он. «Которое ближе, чем наше?» «А вот, это хороший вопрос, на который вам уже ответил тот человек по имени Шэ Хьюн. Ну, когда кричал про свои связи. Минутку. То есть хочешь сказать, что это все было спланировано и здесь замешаны местные отделения СМБ с полицией?» Еще больше удивился он. «Да, именно так», допив виски и поставив пустой стакан на стол, я направился к выходу. «Кажется, у вас крупное дело, за которое вас явно похвалит начальство, и это в первый день. Думаю, не буду вам мешать». «Постой», — командным голосом приказал он, глянув в окно. «Похоже, просто так ты отсюда не уйдешь. Впрочем, как и мы». Я удивленно обернулся в его сторону и подошел к окну. Когда выглянул туда, то округлил глаза. К центральным воротам подъехало еще несколько десятков машин, и судя по надписям, это были журналисты и репортеры. «Видимо, ты тоже не в курсе, откуда они здесь?» Увидев мою реакцию, спросил Хэ Вон. «Может, кто-то из похищенных блогеров успел донести? Ну или из ваших людей», предположил я. «Ладно, с ними разберемся позже. Я помогу тебе выйти отсюда, а ты мне поподробнее расскажешь, что произошло. Совсем незамеченными выйти мы, конечно, не смогли. Пришлось прорываться через толпу прессы, которая с интересом задавала кучу вопросов. Причем так сбивчиво, что я едва понимал, что именно они хотят выяснить. Несмотря на усилия СМБ огородить территорию, вырвались мы с Хэ Воном с боем. Хотя с какой-то стороны это даже было хорошо, что пресса оповестит об этом случае. В очередной раз убеждаюсь, что пресса в этой стране работает иногда быстрее, чем правоохранительные органы. После того, как мы остались наедине, я рассказал в деталях Хэ Вону о том, что знал, и о прошлом случае на Чеджуда, и сейчас. Конечно, про свои особенности, которые давала мне система, умолчал, но и этого вполне хватило Чону для того, чтобы составить полную картину о том, что происходит. Я даже не подозревал, что все так, как-то обреченно произнес он. Вообще, это дело особо никто не расследовал. Считали, что подростки сами просто решили погулять, потусить и привлечь к себе внимание, подобрав слова, перебил я его. Да, но никогда бы не подумал, что тут замешаны такие структуры, усмехнулся он. Спасибо, что помог. Но почему ты решил самостоятельно в этом разобраться? Тебя кто-то попросил, или решил дальше быть героем-одиночкой? Последние слова он произнес ехидно. Даже как-то неприятно стало. Попросили, пожал я плечами. К тому же мои знакомые тоже числились в числе пропавших. Ясно. Ну, я рад, что все так закончилось. Закончилось ли? В любом случае теперь, думаю, более тщательного расследования нам уже не избежать. Тем более, после того, как это получит огласку. Спасибо еще раз. После этого мы поклонились друг другу напоследок и направились своими путями. Хэ Вон вернулся на место, чтобы внимательнее изучить территорию и допросить блогеров. Я же направился в гостиницу. Из-за вируса, что гулял на острове, не так просто, как оказалось, попасть обратно. За один день решить это нельзя. К тому же Хэ Вон попросил меня некоторое время переждать на Чеджуда. Хотя бы пару дней. Вдруг ему понадобится моя помощь в деле. Сняв номер в одном из отелей, на следующий день я отправился позавтракать. В том отеле, где решил остановиться, был отличный ресторан. Зайдя туда и сделав заказ, не успел дождаться официанта, как к моему столику подошла высокая, стройная женщина. Она была одета довольно элегантно. Черная шляпа чуть прикрывала лицо. Ярко-красное платье подчеркивало фигуру. Ну а алые волосы были прямо под цвет ее наряду. Это сейчас мода у всех девушек на красные волосы, что ли? Подметил я про себя. Господин Джи Хён, обратилась она ко мне. Я поднял на нее взгляд. Что-то мне это уже не нравилось. Да, это я, недоверчиво ответил ей. Разрешите, присесть, указала она на свободный стул, напротив меня. Я бы хотела поговорить с вами, насчет агентства Руби. Вы ведь слышали о нем? Она даже не знала, насколько хорошо я о нем наслышан. Глава 2. Да, конечно, я указал на пустой стул рядом со мной. Присаживайтесь. Благодарю вас, любезно ответила мне она и изящно опустилась рядом со мной. Так, о чем вы хотели поговорить? Меня зовут Вэн Линг. Я представитель компании Руби, помощник генерального директора. Вэн Линг, судя по имени, девушка была из Китая, хотя отлично говорила на корейском. Хотела поблагодарить вас, не убирая своей миловидной улыбки, произнесла она. Правда? Удивленно изогнул я бровь. За что? Вы смогли помочь нам разобраться с компанией семьи Ше, которая старательно пыталась очернить нас. Она скривилась, но все же осталась милой, не самым законным способом. Значит, вчерашний рейд по спасению блогеров уже обнародовали? Не совсем. Просто нам попали материалы по этому делу, которым теперь для оповещения по телеканалам занимаемся и мы в том числе. А так как я находилась на острове, то все передали мне. Ясно. Ну а про меня вы откуда знаете? Вы самая главная звезда в этих событиях, да и не только в них, восхищенно произнесла она. Когда брали интервью у представителей СМБ, то они рассказали о вашем героическом поступке. А я надеялся, что хотя бы в этот раз обойдется без прессы. Ну, или хотя бы мое имя не будет упомянуто. Я же вроде просил напоследок учена, чтобы меня не впутывали в эту ситуацию. Правда, там было полно и других блогеров, так что, возможно, у них просто не было выбора. К тому же дело, как я понимаю, было довольно громким. Если до этого момента никто не обращал внимания, то теперь это самое внимание было приковано только к этой новости. И, кажется, забудется она, ой, как не скоро. Ну что ж, сделав глоток кофе, который мне успели принести, произнес я, рад был помочь. Это все? Нет, на самом деле, я хотела бы еще с вами кое о чем поговорить. В глазах женщины я увидел какой-то странный блеск. Неужели снова сотрудничество или какая-то дополнительная работа? Ну, нет, слишком много энергии на это расходуется. Простите, сразу пошел я на попятную, но я не сотрудничаю с медиа. Вам стоит обратиться к кому-нибудь другому. А я и не о сотрудничестве хочу вас попросить, Внезапно улыбка сползла у нее с губ. Теперь они искривились в какой-то противной ухмылке. Было похоже на то, будто из героя в ее глазах я резко превратился в какое-то насекомое. «Хочу попросить вас не лезть туда, где нет для вас места». Вот это поворот. Неожиданно. От слов благодарности перейти к угрозам. А она все же необычная женщина. «Вот как», — спокойно ответил я. «И куда же я не должен лезть?» «Слышала, что недавно вы оформили одно здание», — откинувшись на спинку стула, произнесла она. «Еще и талантливых ребят нашли. Так вот, в качестве благодарности дам вам дружеский совет. Тут и так тесно, свободное место вряд ли найдется. А неизбежный уход компании Ше вряд ли сильно изменит картину. Они и так уже тонули. Но если вы все же рискнете, и что же тогда меня там ждет? Не очень приятный исход. В этой игре уже есть люди, которые легко могут поставить вам мат. А вы, я смотрю, увлекаетесь шахматами», — усмешливо произнес я. «Тогда должны знать, что нельзя говорить об исходе игры, пока партия еще не была разыграна. Я знаю, что вы очень талантливый молодой человек, и уже много успели добиться в этом возрасте. Но уверяю вас, что в этой сфере у вас нет шансов. Более того, советую вам лучше даже не думать об этом. Похоже на милую угрозу от красивой женщины, отчего азарт только сильнее, а ваш совет больше похож на вызов. Я предупредила вас», — поднявшись с места, недовольно заявила она, понимая по моему спокойствию, что меня не тронули ее слова. «Дальше делайте, что хотите, но прежде хорошенько подумайте над этим. Всего доброго, и вам», — кивнул я в ответ, после чего Вен Линг направилась в сторону выхода. «Я всегда знал, что в мире бизнеса за тобой будут пристально следить твои конкуренты, но никогда не думал, что первыми выступят именно те, кто находится в медиа. Если честно, я больше рассчитывал на тех, кто крутится в фармацевтике. Правда, и оттуда уже на меня плыла угроза. Вспомнить тех странных типов, что были в лаборатории, а потом нападение на меня. Но откуда Руби вообще узнали о моих планах? Как им удалось вынюхать все это? Может, просто страх за то, что я могу залезть туда? Поэтому и заранее решили сделать предупреждение в весьма специфичной форме. В любом случае отступать я не собирался. А после визита моей новой знакомой, Вен Линг, тем более не планировал сдавать назад. Даже интересно, что же меня ждет дальше. Я только разогреваюсь, ребятки. Прошло несколько дней. Я, наконец-то, смог отправиться домой. Шумиха с Ше-групп нарастала снежным комом. Даже вирус, бродивший по острову, привлекал не так много внимания, как скандал с известной продюсерской компанией. Мало того, что их репутация и без того висела на волоске от падения ценности активов, так еще и эта ситуация с блогерами. Теперь осталось лишь ждать, когда некогда лидирующая на рынке компания схлопнется. Акции летели вниз, как сорвавшийся лифт. К сожалению, глава компании Ше-групп не дает никаких комментариев по делу. «Мы продолжаем следить за ситуацией». Примерно так звучали новости, связанные с ситуацией. Конечно, не дает, и вряд ли они в ближайшее время смогут с ним связаться. Скорее всего, в скором времени глава семейства назначит пресс-конференцию. И тут два варианта. Либо залечь на дно, либо полная реконструкция бизнеса. Ни тот, ни другой вариант не были такими уж перспективными. Однако давали шанс им хоть как-то выжить и выйти из этого происшествия. Благо замешан был не сам глава компании, а лишь член семьи. Но если так, то Руби в скором времени, действительно, станет лидером. Учитывая, что именно их хотели подставить, то сейчас они были похожи на жертв, которых пытались обесчестить. Но я-то уже увидел этих волков в шкуре ягнят, с виду и на телеэкранах белые и пушистые. Однако, вспоминая разговор с их представителем, настоящие хищники. И не удивлюсь, что играть они готовы также не очень честно, а вернее, незаконно. Чтобы пробиться наверх, все пути хороши, а для устранения своих конкурентов, возможно, пойдут даже на более тяжкие преступления. «Братик», — заглянула ко мне в комнату Джиу, пока я просматривал последние новости. «У тебя телефон звонит». Сестра принесла мне смартфон, который я поставил на зарядку в гостиной комнате, так как все розетки в моей были заняты. Взяв в руки телефон, я увидел на экране входящий вызов от Бомгю. «Спасибо», — кивнул я сестре и взял трубку. «Здравствуйте, господин Бомгю. Есть какие-то новости? Рад вас слышать, господин Джи Хён», — воодушевленно начал он. «Да, хотел сообщить вам последние новости. Слышу по голосу, они явно хорошие, подметил я не без радости. Долго топтаться на месте мне не хотелось, надо активнее двигаться вперед. А раз с академией уже понятно, то пора заняться серьезными делами. Да, лекарство проходит финальную стадию испытаний. Совсем скоро у нас будет готова формула для массового производства. Вот как, рад это слышать. Значит, скоро нужно будет заняться документацией и оформлением отчета. Да, да, мы все подготовим. Хотелось бы увидеть вас на этом завершающем этапе. Как будет время, я сообщу вам о визите. После этого мы попрощались, и, положив трубку, я тут же начал работать над реализацией переезда части лаборатории в Сеул. Братик, снова отвлекла меня сестра, которая не уходила из комнаты. Слушай, я тут это погулять пойду. Она говорила так, словно отпрашивалась у родителей. Это показалось мне странным, ведь Джиу никогда не говорила мне особо о своих планах. Да и, я ее не держал. Хорошо, протянул я, понимая, что тут что-то не так, и, ну, снова загадочно произнесла сестра. Я поздно вернусь, ну или, не вернусь. Глаза девушки стали бегать из стороны в сторону. Теперь я был уверен, что тут точно что-то не так. Рассказывай, отвлекся я от работы. Что рассказывать? Неожиданно включила дурочку Джиу. Что ты опять задумала, и куда опять вляпалась? Бу, братик, недовольно скрестила она руки на груди. Почему сразу вляпалась? Ты обо мне плохого мнения? Нет, просто я слишком хорошо тебя знаю, вздохнул в ответ, и прекрасно знаю, что ты никогда бы не стала мне говорить о своих планах, а учитывая, как у тебя бегают глаза, то явно что-то не так. Итак, что происходит? Да ничего такого, нервно засмеялась сестра. Просто, ну, я пойду гулять с другом. Всю ночь? Угу, ладно. Но если ты не собираешься снова влезать в неприятности, тогда, зачем мне говорить об этом? Просто подумала, что ты можешь начать волноваться, она увела руки за спину. Искать меня, вот я и предупреждаю. Да ну, продолжал я недоверчиво, что-то не верится. Правда, вздохнула она и опустилась на диван. Просто ты постоянно переживаешь, когда меня нет дома, вот и решила заранее предупредить. Ты старше меня, напомнил ей, а продолжаешь вести себя, как ребенок. Если нужна будет помощь, сообщи, а так иди, я не могу держать тебя против воли. Учитывая, что по-хорошему, ей бы уже стоило задуматься над собственным жильем, дела у нее вроде идут неплохо, а если еще появится парень, то нам обоим будет свободнее. Я не стал этого добавлять, да и не успел. В дверь внезапно позвонили. Ты как раз уходишь, открой дверь, кивнул я в сторону выхода и добавил, пожалуйста. На лице сестры тут же отобразилась улыбка. Она радостно подскочила с дивана. Хорошо, Джиу аж побежала к выходу. Спасибо, братик. Нет, ну точно что-то задумала. Ладно, лишь бы не связывалась с убийцами, ну и не попала в полицию или СМБ. Мне и так со всеми хватало проблем. Братик, это к тебе, воскликнула у порога Джиу. Он в комнате, так что, проходите туда сразу. Ох, благодарю, ехидно подметил знакомый голос. Как приятно, когда у порога тебя встречает такая красивая девушка. Я скривил губы. По голосу я сразу понял, что это Бэкхён, да и по его манере разговаривать, а также любвеобильности и комплиментам. Через несколько минут я увидел перед собой юношу в той же шляпе и одетого по-молодежному. С виду, действительно, не скажешь, что он глава целой подпольной сети. Давненько не виделись, с улыбкой поприветствовал он меня, присев в кресло напротив. Джихён, смотрю, ты все такой же, постоянно загруженный работой. Просто дела по бизнесу отца, кивнул я на компьютер. Но удивлен, что ты пришел ко мне сам. Ну, решил прогуляться. Не все же мне сидеть в кабинете. Тем более, становится скучно, когда ты выпиваешь там один. Обычно ты посылаешь за мной. С чего такая честь? Считай, что я пришел навестить своего друга. И даже без охраны, удивленно вскинул я бровь. Удивлен. Не люблю привлекать к себе много внимания, пояснил Бэкхён. Поэтому, он щелкнул пальцами и подмигнул, и не стал идолом. Ты, ведь, наверное, думал о том, почему я не стал им. Этот парень всегда мог удивить своими неожиданными предположениями, которые слишком часто попадали в цель. Хорошо, что он называет меня другом. Ладно, откинулся я на спинку кресла. Ты же не просто так пришел. Не хочешь выпить? Не сегодня. Все же я ненадолго. Просто хотел поблагодарить за успешную работу. Всех удалось спасти, уточнил я. Да, как оказалось, у них был еще один склад, но один твой хороший друг это быстро выяснил на допросе. Ты о Хэвоне? Да, кажется, Того сотрудника СМБ звали именно так. Слышал, он очень порядочный. Смотрю, у тебя появляется все больше связей. Нужных связей, добавил Бэкхён и улыбнулся. Мне нравится. Просто повезло. Везение тоже часть работы и бизнеса. Ты же сейчас им занимаешься. Если тебе нужна помощь, он вскинул руки в стороны. Я весь в твоем распоряжении. Пока у меня все под контролем, задумчиво произнес я, вспомнив ту девушку из ресторана. Но, видимо, в медиасфере есть проблемы, и опять в точку. У меня закрадывались догадки о его магических способностях. Насколько сильно он может воздействовать на умы людей, может и копаться в них, может, о таком я еще не слышал. Даже об этом уже знаешь, ну и, на острове у меня есть свои ушки, усмехнулся Ан. Не переживай, я могу дать тебе людей, которые помогут. Ну и, сам могу стать частью твоего бизнеса, чтобы работать и обогнать тех, кто недоволен созданием новой фирмы. А такие будут не только в Руби, уж поверь. Да, спасибо, мне это не помешает. Вот и отлично. Двери моего кабинета всегда открыты для тебя. Можешь считать их своих вторым домом. Ну или он демонстративно осмотрел комнату рабочим местом. После этого Бэкхён поднялся на ноги. Что же, рад был повидаться, но у меня сегодня запланирована еще одна встреча, так что не могу остаться. Я поднялся вместе с ним, чтобы проводить его, но тут Ан остановился в дверях и, снова щелкнув пальцами, повернулся ко мне. Ах да, чуть не забыл. Напоследок можно задать тебе личный вопрос. Какие планы у твоего брата на мою сестру? Вот это, действительно, неожиданный вопрос. Мне нравилось, что у Бэкхёна везде были связи, и он мог выяснить все что угодно. Однако иногда его всезнание поражало с каждым разом все больше и больше. Ну точно, это было как-то связано и с магией, которую он часто любил применять. При этом я до сих пор не могу ее распознать до конца. Для того, чтобы система сработала, и я смог скопировать магию, мне нужно было увидеть ее собственными глазами. С Аном было иначе. Он применял ее так, что ты просто не замечал этого. Так, скорее всего, ему было не то, чтобы проще скрываться от людей, стирая их воспоминания, но и добывать информацию. Не удивлюсь, если про брата он самостоятельно как-то смог выяснить, если учитывать, что разговор с Чимином был только между нами. Черт, как же мне хотелось получить его дар себе. Но как это сделать? Ты ведь уже понял, что они есть, спокойно ответил я ему с усмешкой. Так, сам должен догадаться. Разве, нет? После моего ответа он прищурился и внимательно посмотрел на меня. Несколько секунд стояла полная тишина, а потом Бэкхён пустил смешок. «Я доверяю тебе», — напоследок произнес Ан. «Поэтому не буду лезть в это дело, но советую быть аккуратнее. Все же речь идет о моей семье. Я понял тебя», — поклонился ему в знак прощания. «Удачи и тебе». После того, как Бэкхён ушел, из дальней комнаты тут же выглянула Джиу. Судя по заинтересованным глазам сестры, она слышала весь разговор. «Значит, это был тот тип, который дал тебе работу с пропавшими блогерами», — сразу догадалась она, как только Ан ушел. «Да», — спокойно ответил ей. «Красивый. О, кстати», — она ехидно ухмыльнулась, — «а кто там из наших братьев лезет к его сестре? Что за история? Тебя это точно не касается. Ну, братик, расскажи, тебе разве не пора? Если не собираешься уходить, тогда закрой дверь с другой стороны. Ну и, вредный же ты». После этого сестра снова показала язык и скрылась за дверью в свою комнату. Я тяжело выдохнул и снова сел за работу. Уже долгое время я не ходил в башни, чтобы не терять свой навык и продолжать развивать магическую силу, а также прокачивать уровень. Я решил отправиться в одну из башен Пик, недалеко от моего дома. Первые этажи привычно были несложными. Для меня это уже стало подобием прогулки. Я быстро поднялся до более высоких уровней, надеясь на что-то интересное. На одной из этажей я нарвался на многоголовую гидру. Я уже сталкивался с ними. С моими текущими параметрами даже моего огня хватило на то, чтобы полностью испепелить тварь. Однако, как оказалось, не в этот раз. Когда гидра покрылась пламенем, мне показалось странным, что она не лопнула и вместо нее не образовался черный дым, как обычно, и выпал камень. Вместо этого, когда огонь полностью потух, кожа, что была поражена магией, как и органы, стали неожиданно быстро восстанавливаться. Чего удивленно округлил я глаза. Оно регенерирует. С таким я столкнулся впервые. Глава 3. Ощущение, что передо мной сейчас был отрывок из фильма ужасов. Противное зрелище перерождения монстра, который восстанавливался на глазах. Более того, помимо полной регенерации, монстр видоизменился. Мало того, что стал больше по размерам, так еще и несколько голов дополнительных отрастил. Я уж думал, что такое только в мифологии и сказках бывает, когда чудище отращивает себе дополнительные конечности. Однако вопрос был в другом. Если эта тварь умеет регенерировать, то как его вообще одолеть? Что это за новый вид монстров? Откуда он вообще взялся? Гидра. Как только существо полностью восстановилось, то не стало долго ждать. Раскрыв несколько пастей и сконцентрировав магическую энергию внутри себя, оно резко выпустило залп магии. Огромный и сильный поток направился в мою сторону. К счастью, я успел уклониться и спрятаться за валун, который находился поблизости. Карта магии. Земля. Призвав стихию земли, я, не теряя ни минуты, создал возле себя барьер из камня. Почва здесь позволяла укрепить созданные магией стены. Благодаря этому, я смог скрыться от магии монстра. Пусть и временно, но у меня хотя бы было несколько минут, чтобы подумать, что делать дальше. От мощных лап чудовища и его громкого рева содрогалась земля. Долго тянуть было нельзя. Первое, что мне пришло в голову, вызвать одного из своих монстров. Но кого именно? Если Грифона, то велика вероятность, что его сразу убьют. К тому же, эта пещера явно не была предрасположена для его полетов. Просто места не было, чтобы полностью раскрыться под Лизе. Оставался черт. Но этот щенок, мало того, что ни разу со мной не ходил в башне, так, я еще и сомневался по поводу его умственных способностей. Особенно если вспомнить его параметры и значение уровня интеллекта. Однако делать было нечего. Одному справиться с такой гидрой было невозможно. Ну а, мне нужен был тот, кто отвлечет на себя хотя бы парочку голов. Тяжело вздохнув, я уклонился от очередного шквала камней, которые стали осыпаться сверху из-за монстра. Особый навык – призыв питомца. Сразу после моих слов перед глазами открылось окошко системы. Назовите имя питомца. Ладно, нужно было попробовать хотя бы. Черт, как и в прошлый раз при призыве Грифона, около меня образовалась черная дымка. После того, как она осела на меня, смотрели два черных блестящих глаза, тупеньких, но очень добродушных. Язык черта был завален на бок, хвост без конца вертелся из стороны в сторону. Ощущение, что я обычного щенка призвал, а учитывая то, как о нем заботилась Джиу, в него он и превратился. Еще с этим розовым ошейником и собачьей футболкой, которую сестра выбирала так, словно для себя или своего ребенка. Ладно, сам же его вызвал, тяжело вздохнул я, посмотрев на Хати. Щенок продолжал непонимающе хлопать глазами, а когда в очередной раз грохнуло, он не удержался на ногах и с визгом шлепнулся на пол. «Черт, мне нужно, чтобы ты трансформировался», — приказал я ему. Однако вместо этого, он просто поднялся на лапы и стал рычать в сторону каменной стены, что я создал. Ну, монстра, он хотя бы чувствовал. А вот будет ли он вообще что-то делать, другой вопрос. В общем, мой призванный Хати вообще ни в какую не хотел трансформироваться. Может, он и не способен, может... Так разберется с гидрой. Решив проверить свои мысли, я убрал стену. Хати сначала долго рассматривал гидру, как и она его, а после ринулся в бой. Прямо как настоящий маленький герой, которого хватило только на несколько секунд, пока огромный монстр не откинул его в сторону кончиком хвоста. Черт отлетел с такой силой, что, впечатавшись в стену, оставил после себя след. Прямо как в мультиках. Да ёпт, прикрыл я лицо ладонью. Все же нужно было вызывать Грифона, от него хотя бы немного больше помощи было бы, да и интеллект повыше. Перед тем, как исправить свою ошибку, я уже хотел спасти черта, на которого нацелились все головы гидры, как внезапно Хати снова поднялся на лапы. Рыча в сторону монстра, глаза черта становились красными, лапы и когти быстро увеличивались в размере, а потом подтянулись и остальные части тела. Через минуту передо мной стояло огромное собакообразное существо, острые как бритва, клыки виднелись в угрожающем оскале, огромные когти оставляли глубокие трещины в земле. Теперь он больше был похож на монстра, который по размерам примерно соответствовал гидре. Отлично, наконец-то обрадовался я тому, что не зря вызвал Хати. А теперь, Фас, ну или, что ты там умеешь? Однако мне можно было и не давать команды, черт все равно их не знал, он и сам понимал, что ему нужно разобраться с монстром, который был перед нами. Резкий рывок. Гидра тоже не собиралась стоять на месте и ждать удара от призванного существа. Монстр быстро направил в сторону Хати свою магию. Однако, несмотря на низкий уровень интеллекта, Черт оказался довольно ловким для того, чтобы быстро уклониться в сторону. Оттолкнувшись задними лапами от земли, Хати быстро преодолел расстояние между ним и вцепился клыками в одну из голов гидры. Монстр взревел с большей силой. Головы начали метаться из стороны в сторону. Черт же, несмотря на атаки и побои, не отпускал гидру, что дало мне время для нападения. Пока тварь была отвлечена призванным Хати, я сконцентрировал энергию огня в своей руке. Попытался выжать максимум, чтобы запустить огромный залп в сторону монстра. Выхлоп. Огромный поток маны направился в сторону гидры. «Черт, ко мне!» — выкрикнул я в сторону Хати. Впервые монстр послушался меня и спрыгнул с твари, направившись ко мне, после чего я призвал магию льда. Благодаря смешениям двух стихий, я смог создать мощный взрыв. Как и в тот раз, когда сражался с магами и пытался защитить от суши, пещера снова содрогнулась, только теперь уже от мощного взрыва, который задел и нас с чертом. Отлетев в сторону, я почувствовал невыносимую боль, которая сопровождалась слабостью. Перед глазами внезапно потемнело. Не знаю, сколько прошло времени перед тем, как я снова пришел в себя. Тело все еще болело. Мой щит из маны не смог полностью подавить силу моей атаки. Пришлось воспользоваться одним из эликсиров. Когда все раны и ссадины растворились, я поднялся на ноги. Осмотревшись по сторонам, взгляд упал на черта, который снова был щенком. Монстр лежал без сознания. Подойдя к нему и убедившись, что он все еще дышит, я дал ему один из флаконов с лекарством жизни. Странно, но эта жидкость сработала, и через несколько минут черт пришел в себя. Все его раны, как и мои, исчезли, благодаря эликсиру. Отлично сработал, похвалил я щенка, проведя ладонью по его голове. А теперь отправляйся назад. Черт смотрел на меня и непонимающе хлопал глазами. Домой, повторил я, но реакции не было. Он только морду на бок наклонил, продолжая тупо смотреть на меня. Особый навык, отзыв питомца. Но система никак не среагировала. Лишь черт повернул голову теперь в другую сторону. Ладно, может, так, где Джиу? На эту фразу уши Хати резко поднялись вверх, а хвост стал вилять сильнее. Найди Джиу. Эту команду, как ни странно, черт понял сразу. Как только я произнес эту фразу, вокруг него образовалась черная дымка, а сам Хати исчез. Надеюсь, что сестра не заметит его отсутствие, иначе опять будет паниковать, как в прошлый раз с Грифоном. После того, как призванный монстр пропал, я подошел к тому месту, где находилась гидра. В этот раз, к счастью, тварь не регенерировала. На ее месте был камень, как и положено, и черный пепел. Однако вопрос, почему оно смогло снова восстановиться, меня никак не покидало и мучил до самого выхода из башни. На удивление, на последнем этаже меня ожидал обычный монстр высокого уровня. Он не регенерировал, как гидра, а потому разобрался я с ним самый быстро. Но странности на этом все равно не закончились. Спустившись на нижние этажи, мне снова пришлось столкнуться с монстрами. Гоблины, тролли, кентавры. Все они успели вновь возродиться за довольно короткое время. Мало того, эти монстры были сильнее, чем в первый раз, да и больше их стало, на некоторых этажах аж в два раза. Нет, с одной стороны, это хорошо, больше камней, да и регенерации не поддавались. Но меня заботило, почему так происходит, как они так быстро снова могли появиться. И тут я вспомнил про еще один поход в башню, в которой был не так давно. Там тоже монстры появлялись быстрее, чем через неделю или даже месяц. К тому же на последних этажах я заметил, что земля все время содрогается под ногами. Затяжное землетрясение было до самого окончания похода в башню и спуска на первый этаж. Когда я вышел из пика, то перед глазами тут же открылось окошко системы. Поздравляем! Ваш уровень был повышен на плюс 10. Ваши параметры увеличены на плюс 40. Вам доступна новая возможность системы. Сканер. Хотите открыть ваш профиль? Да. Имя. Пак Джихён. Возраст. 19 лет. Местонахождение. Южная Корея, город Сеул, уровень 300, характеристики, сила 490, ловкость 430, восприятие 430, выносливость 430, магия 400, особый навык, сопротивление ядам, воровство, приручение, призыв питомца, особая способность, зверь, особая возможность системы, слежка, сканер. Неплохо за все это время у меня прокачались навыки. Правда, сравнивать в этом мире их было ни с чем, поэтому, насколько сильно они были хороши и важны, точно я сказать не мог. И первое, что мне пришло в голову, Когда я еще раз пробежался взглядом по параметрам, то это посмотреть, что представляла из себя новая возможность системы, которую мне подкинули в качестве бонуса. Особая возможность – сканер. Однако после этих слов меня ждало разочарование. К сожалению, на данный момент нет соответствующей вещи для сканирования. Значит, использовать я ее мог только на каких-то определенных предметах. Возможно, один из камней подойдет для проверки, надо бы попробовать. Только я хотел достать его из сумки, как у меня тут же завибрировал телефон. Когда я достал его и посмотрел на экран, то удивился. Это был Хэвон. Может, новые новости по делу? Да, подняв трубку, тут же произнес. Джи Хён, уточнил у меня на другом конце Чон. Это Хэвон. Скажи, ты сейчас у башни Пик, недалеко от отделения СМБ? Удивленно осмотревшись по сторонам, я наткнулся на здание, которое, действительно, было одним из отделений СМБ. Да, но откуда? Я скоро буду. Жди меня там, резко перебил меня Хэвон и положил трубку. Какой-то странный звонок. Ну, ладно, время у меня все равно было, так что я решил подождать Чона около башни. Отойдя чуть подальше от входа, я посмотрел на Пик. Глаза округлились от удивления. Минутку. Она же была меньше, раза в два. У меня прекрасная память, вряд ли я мог забыть о том, в какую именно башню шел изначально. Во всяком случае, ее край точно не был спрятан за облаками, а отчетливо виден с того места, где я стоял сейчас. Бред какой-то, невольно сорвалось с уст. Через минут 15 на место, наконец-то, приехал Хэвон. Вместе с ним 5 человек, видимо, его подчиненные. На лице мужчины было явное беспокойство. «Рад снова тебя видеть, Джи Хён», — обратился он ко мне, но на его лице что-то я не заметил особой радости. «Проверьте башню», — указал он своей команде в сторону входа. «Что происходит?» Удивленно посмотрел я на молодых ребят в черных плащах, которые быстро ринулись в сторону входа в Пик. «Извини, просто хотел с тобой поговорить вживую об этой башне», — кивнул Чон в сторону Пик. «Я думал, что вы хотите обсудить дело с пропавшими блогерами и узнать какие-то подробности. Но, при чем тут башня? Что с ней не так? А ты разве не заметил ничего странного?» «Вообще, заметил. Монстры слишком быстро возродились на нижних этажах. Один вообще регенерировал. Ну и, я снова задрал голову вверх, чтобы оценить изменения башни. Башня стала больше». «Больше?» – удивленно уточнил он. «Она изменилась? Сама?» «Да. Сначала было какое-то странное землетрясение, а потом она резко выросла. Когда я вышел, этажей на ней, кажется, прибавилось». «Ясно. Впрочем, я так и думал. Не объясните? Дело в том, что в последнее время это ненормальное явление стало происходить со многими башнями, не только в Сеуле. Впервые я столкнулся с ними в Пусане. Потом меня перевели в Сеул, чтобы исследовать это явление. На самом деле, я здесь именно из-за этого. Временно или нет, не знаю. Будет зависеть от результатов. Значит, все-таки это явление было ненормальным. Неудивительно, что о нем ничего не было сказано в интернете. Никакой информации». «Ясно», – задумчиво произнес я. «Значит, это регенерация и трансформация башен что-то новенькое». «Именно. И никто не знает, с чем это связано. Об этой», – он кивнул в сторону Пик, – «мне сообщили из гильдии. Они смогли отследить аномалию в этой области. И сообщили, что один из членов как раз находится на месте. Так я и узнал, что ты здесь. Видимо, все благодаря данным, которые передавал Варгдикс. А есть какие-то предположения, что это может быть?» Поинтересовался у него. «Не уверен, но, возможно». Хэвон не успел договорить, как внезапно земля снова содрогнулась под ногами, но уже в черте города. Дрожь была столь сильной, что казалось, будто весь Сеул охватило землетрясение. Глава 4. Землетрясение в Сеуле? Непонимающе оглядывался я по сторонам. Да, город полностью поглотила катастрофа. Не сказать, что она была сильной, но все же свой эффект давала. Например, некоторые водители не справлялись с управлением и съезжали с пути. Палатки с едой падали, словно карточные домики, как и столики на открытых верандах. Вообще, землетрясение в Корее – не такое уж редкое явление. Однако о нем предупреждают заранее. От башен тоже может трясти, но не так, чтобы охватывало весь город. Уж тем более Сеул. Хэвон, пытаясь удержаться на ногах, резко достал из кармана Варгдикс. Не знал, что у сотрудников СМБ он тоже имелся. «Джи Хён, быстро! Посмотри в свой Варгдикс», — скомандовал он. Я удивился этому, но все же послушал Чона. Когда увидел, что происходит на экране гаджета, то пришел в шок. На карте ярко-красным цветом светился шпиль, а рядом было пояснение об уровне опасности, которая шла от башни. Как оказалось, землетрясение было вызвано именно ей, и очаг явления шел именно оттуда. Внезапно тряска прекратилась. «Мне нужно отправиться туда», — произнес Хэвон. «Ты со мной?» «Да, но ваши напарники», — обернулся я в сторону башни. «С ними все будет хорошо, возможно, им тоже следует поехать к шпилю. Не переживай, они хорошо обученные маги, так что справятся. Исследование этого пика — одна из задач. Мы ничем не сможем им помочь. Главное, разобраться сейчас, что происходит в центре». Я молча кивнул в ответ. После этого мы направились к одной из машин, что стояли у ворот башни, и поехали в центр города. Все это время, глядя в окно, я смотрел на людей. Судя по их выражениям лиц и манере поведения, это землетрясение не вызвало панику. Скорее, я заметил всеобщий интерес. Ну а учитывая, что взгляды многих были направлены в сторону шпиля, видимо, слухи о том, что именно эта башня была причиной, расползлись довольно быстро. «Что вы планируете делать?» — поинтересовался я у Хэвона. «Для начала просто осмотримся вокруг», — утвердительно произнес он. «Ну а дальше уже будем действовать по обстоятельствам. Скорее всего, будет принято решение собрать исследовательскую группу, если что-то обнаружим». «Вот как», — задумчиво произнес в ответ. «А можно будет и мне присоединиться к вам? Ты всего лишь студент с низким рангом», — напомнил он мне. «Даже я не в силах буду уговорить начальство, чтобы тебя взяли. Ну а что если я в скором времени закончу академию и смогу получить высокий ранг?» Хэвон усмехнулся. «Смотрю, у тебя уже есть какой-то план», — прищурившись, покосился он в мою сторону, а после снова перевел взгляд на дорогу. «Тогда у тебя есть все шансы присоединиться к группе. Более того, я сам порекомендую тебя. Есть еще один человек с отличными навыками, высоким рангом и сильной магией, который мог бы вам помочь». «Правда? Кто же?» Однако я не успел ему ответить, как на подъезде к башне снова ощутился толчок. Земля вновь содрогнулась. В этот раз намного сильнее, чем прежде. Правда, у меня было предположение, что это связано с тем, что мы довольно близко к очагу. Хэвон, к счастью, смог затормозить так, чтобы машина не перевернулась и не завернула в какой-нибудь кювет, ну или не выехала навстречку. После того, как мы быстро вышли из салона, то оказались в огромной толпе людей. Помимо того, что здесь собрались обычные жители и некоторые маги из гильдии и академии, сюда довольно быстро примчались репортеры. Ну, конечно, куда же без них. Тряска прекратилась спустя полчаса. За то время, когда все было спокойно, мы с Хэвоном смогли оценить масштаб ситуации. Мужчина не мог отвести взгляда от башни. Внезапно его глаза расширились. «Что-то не так?» — заметив изменение эмоций на его лице, уточнил я. «Да, башня. Кажется, она стала больше», — произнес он, не отрывая взгляда от шпиля. «Больше? Значит, это то же самое явление, которое случилось с пиком. Вам не кажется, господин Хэвон?» Мы обернулись назад. К нам подошли трое человек в черных плащах. В центре был мужчина возраста Хэвона и с сигаретой в зубах. Судя по их взглядам, они отлично знали друг друга. «Господин Хён Джун», — поклонился в ответ Хэвон. «Вы тоже здесь по этому делу?» — указал он в сторону башни. «Хён Джун, да. Наш отдел тоже послали заняться этим делом», — с какой-то странной усмешкой произнес он. «Все государственные органы поставили на уши. Даже задействовали администрацию некоторых академий. А что вы имели в виду, когда сказали о том, что башня стала больше?» — влез в разговор я. «Откуда вы узнали? А ты еще кто?» — недовольно нахмурился Хён Джун, взглянув на меня. «Меня зовут Джи Хён», — поклонился я в знак знакомства. «Пак Джи Хён, он со мной», — добавил Хэвон, студент Академии Гантхан. Затянувшись несколько раз, Хён Джун внимательно осмотрел меня, словно пытался отсканировать информацию обо мне. И судя по тому, как округлились его глаза, у него получилось. «Точно, вспомнил», — воскликнул он внезапно. «Ты тот парень с острова Чеджуда, верно?» Я молча кивнул. «Ну вот, а я думал, что снова начнут говорить про всеобщую арену. Видимо, этот факт из моей истории был уже в прошлом. Помню, помню», — он хлопнул несколько раз ладонью по моему плечу. «Ты молодец, парень, очень помог продвинуться в столь запутанном деле». «Спасибо», — ответил я с кривой улыбкой на устах. «Не очень мне нравилось, когда меня ни с того, ни с сего начинали по-дружески хлопать по плечу. Особенно, люди, с которыми я толком не был знаком. Так, что насчет башни? А, это, он снова перевел хмурый взгляд на шпиль. От гильдии пришел отчет. Они внимательно следят за уровнем башен, особенно за шпилем. Так вот, ее высота заметно увеличилась. Не сказать, чтобы сильно, но все же. Последние этажи шпиля и без того не изучены до конца даже магами ранга легенда, стал размышлять вслух Хэвон. Неужели появились дополнительные этажи? Похоже на то, Хён Джин пожал плечами. И видимо, скоро нам нужно будет отправить туда отряды магов. Но эта работа явно для группы из легенд. Обычные маги, Чон поднял голову вверх, просто не смогут выжить. Именно так, СМБ уже пытается связаться с некоторыми. Многих из магов высшего ранга покинули страну или больше не занимаются походами. Но, надеюсь, что на нашу просьбу они все же откликнутся. Все-таки это теперь не обычное дело, а особой важности. Я пробыл еще несколько часов в компании сотрудников СМБ. За это время они успели полностью отгородить шпиль, чтобы туда больше пока никто не ходил и даже не приближался, пока не выяснит все обстоятельства. Конечно, не обошлось и без пары землетрясений, которые еще раз напомнили об этом странном явлении. Когда я вернулся домой, то невозможно было выйти нормально в интернет. Все видео, обзоры, новости кишели новой проблемой, о которой никто не знал. Комментарии были наполнены различными теориями диванных критиков. Кто-то писал, что такой необъяснимый феномен происходит не только в Корее. Насколько это было правдой, неизвестно, так как соответствующих подтверждений тому не было. Главное, чтобы с Джиу все было нормально. Сестра, несмотря на свое предупреждение, что не будет ночевать дома, еще и записку оставила. Ну и отправила сообщение, чтобы я не переживал, и что с ней все хорошо. Но все же из-за внезапно начавшегося землетрясения, я все же проверил, где именно она находилась при помощи системы. Девушка была в одном из компьютерных клубов, где и провела все время. Ну, надеюсь, что с ним ничего не произойдет из-за этого странного явления. «Братик, я дома», — громко произнесла сестра на следующее утро, когда дверь в прихожей открылась, а я как раз собирался в академию. «Все нормально», — лишь уточнил я у нее с порога. «Лучше не бывает». Сестра аж светилась от счастья. Казалось, что она даже не заметила, что в городе что-то происходит. Или ее это совсем не волновало. «Ты ничего вчера странного не заметила?» На всякий случай уточнил я у нее. Она задумалась и увела взгляд в сторону, приложив указательный палец к уголку губ, но потом расширила глаза. «О, точно!» Сестра обернулась назад, и теперь удивлен был я. За спиной Джиу стоял черт. Когда я вчера шла по улице, то нашла его. После этого она недовольно нахмурила брови и скрестила руки на груди. «Братик, ты что, забыл дверь закрыть?» «Видимо, когда я послал Хати к Джиу, этот монстр все воспринял буквально, потому и переместился прямо к сестре. Но, кажется, она не заметила, что он именно переместился, а не сам ее по следу нашел. Видимо, пожал я спокойно плечами. «Братик», — поджала губы Джиу, — «так нельзя. А что, если бы он убежал? Ну, смотри, тебя же нашел. Значит, все нормально. Хорошо, что я пошла в клуб, где разрешено быть с животными. Но в следующий раз проверяй». «Да, да», — безразлично бросил я. «Но я не об этом. Ты разве не знаешь о землетрясениях?» «А, ты об этом?» — внезапно воскликнула сестра. «Да, я чувствовала какие-то толчки, потом зашла в интернет и узнала о шпиле». «Все так серьезно?» «Видимо, да. В любом случае будь осторожна и если что, сразу звони мне». «Поняла?» «Да, конечно», — кивнула она с улыбкой. «Но думаю», — загадочно увела она взгляд в сторону, — «у меня есть уже тот, кто будет меня защищать». «Рад за тебя», — направившись в сторону лифта, махнул ей рукой напоследок. «Удачи». «Блин, тебе вообще не интересно?» — возмутилась Джиу. «Я и так все знаю». «Ничего ты не знаешь. На самом деле, мне было не столько интересно, сколько просто любопытно. Поэтому я прекрасно знал, с кем была сестра в той кафешке. Конечно, говорить ей этого не стал, мало ли, еще обвинит в шпионаже. Так что, легче было показать свое безразличие к ее делам. Когда я прибыл в академию, то заметил, что все ученики говорили только об одном – вчерашнем землетрясении. Неудивительно, что это все обсуждают. А вот реакция сестры, которая обычно обращает внимание на всякие мелочи, отнеслась к этому слишком спокойно. Видимо, голова Джиу забита сейчас ее новым защитником. Отовсюду звучали разные теории и бурные обсуждения, данного феномена. Проходя мимо группы преподавателей, краем уха подслушал, и они туда же. Видимо, веселое время нас ждет. О, Джи Хён, махнув рукой, встретил меня Гван Сон. Наконец-то, пришел. Смотрю, поднялась шумиха из-за вчерашнего, оглядевшись по сторонам на учеников, которые стояли в коридоре, сбившись кучками, и разглядывали внимательно планшеты, произнес я. Да даже не в этом дело, пояснил мой однокурсник. Ты знаешь, что академию тоже попросили помочь разобраться в этом. Слышал, что некоторые академии приобщили к этому делу. Я думал, это преподавателей касается. Но при чем здесь студенты? Считают, что смогут тоже поучаствовать в исследованиях и пойти в шпиль. Вот теперь и трындят только об этом. Но ведь нельзя пускать тех, кто низкого ранга. Разве нет? Сейчас идет такая неразбериха. В стране не хватает легенд, так что, велика вероятность, что ученикам тоже могут предложить отправиться туда, в качестве дополнительной практики. Конечно, если они достаточно сильны, это интересно, но снова быть под надзором куратора или другого преподавателя, лично я не хотел. Нужно было скорее сдать экзамены, чтобы отправиться в шпиль и выяснить все самому. Пусть все же и с командой, но зато со своей. Весь день я видел, как сильно возбуждены студенты Академии новым явлением. Некоторые обсуждали, что это может быть. Некоторые не умолкали о том, что они с радостью согласятся стать частью исследовательской группы. Даже на занятиях некоторые преподаватели уделили этому феномену определенное время, пытаясь проанализировать данную ситуацию вместе с учениками. В какой-то момент мне надоело это выслушивать, и я решил отправиться на крышу, чтобы пообедать там, хоть немного побыть в тишине и самому поразмышлять не только о башнях, но и о бизнесе, который начинает набирать обороты. Еще малые, но это только начало. А если землетрясение, вызванное ростом шпиля, будет сильным, не хотелось, чтобы здание под лабораторию пострадало. Я ведь еще даже производство не организовал. Однако и здесь мне не удалось уединиться. Когда я вышел на крышу, то тут же столкнулся с той девушкой, которую все обижали. «Хёна, опять ты?» Удивленно посмотрел я на девушку, которая сидела у края крыши и обнимала колени руками, опустив голову вниз. «Уходи», едва слышно произнесла она, даже не поднимая головы. «С чего бы? Это общая территория, а не твоя личная. Тогда не мешай».